Часть 18. С треском проваленное задание. Как оказалось, долго держать руку поднятой вверх довольно тяжело. Она постоянно затекала, немела и начинала болеть. Приходилось поддерживать ее второй рукой и опускать каждые 5 минут вниз, чтобы восстановить кровообращение. После получаса мучений я решил кардинально сменить позу, и первое, что мне пришло в голову, это спрятаться за дерево и выставить ладонь оттуда. Заодно проверю, пробивают ли магические стрелы ствол дерева. Так я и поступил. Подскочил на ноги, метнулся к дереву и чуть не влез ногой в еще один капкан, установленный между корней соседнего дерева слева. Да что за напасть такая? Откуда столько ловушек на 10 квадратных метрах? Может, здесь проходит звериная тропа? И я забрел в излюбленное место охоты местных зверобоев? В таком случае мне нужно было повнимательнее смотреть под ноги. Получив в последний миг болезненное ранение в бок, я поспешил укрыться за ствол и выставил руку, чтобы не вынуждать врага обходить мое укрытие сбоку. Сработало. Монстр согласился на кинутую подачку и остервенело принялся фаршировать иглами подсунутый кусок плоти. Сам же я стал присматриваться к местности вокруг. По небольшим прорехам в траве и подозрительным кучкам вялой листвы в еще нескольких местах у дерева понял, что капканов тут даже не два, а целый десяток. Я лишь чудом не угодил в еще один из них, когда отступил на шаг назад, осматриваясь. Интересно, это место было напичкано ловушками для ловли целой стаи зверей или охотники вылавливали какого-то определенного монстра? Сложив в голове всю известную мне информацию, сделал вывод, что этим монстром может быть тот самый дикобраз, на которого я случайно наткнулся, едва свернул с дороги. Я мог бы заманить его в эту ловушку, когда буду сбегать. Мне показалось это отличной идеей. Убить я его точно не смогу. У меня ни меча, ни магии, ни знания каких-либо боевых техник. Спасусь лишь бегством. Я наметил для себя план будущего побега и продолжил качаться своим странным читерским способом. Благо, моя задумка полностью удалась. Толстый ствол дерева не пропускал через себя магические иглы, а выставленной из-за него ладони вполне хватало для провоцирования монстра на непрерывные атаки. Я заметил, что в мишень на уровне пояса дикобраз попадал гораздо чаще, чем на уровне земли, а судя по интенсивности атак, количество его шипов тоже выросло. Из-за этого и прокачка пошла гораздо быстрее. Вскоре монстр окончательно пристрелялся и лупил по 8-10 игл в цель с интервалом в 10 секунд. Постояв за деревом всего 20 минут, я насчитал 6 вспышек ауры. Всего это был уже 16 уровень. Единственным неудобным моментом в стоячей позе являлась невозможность уйти в глубокую медитацию без потери координации движений. Я просто падал, вываливаясь из-за укрытия, и моя рука опускалась, если я пытался это сделать, упершись спиной на дерево. Лень – двигатель прогресса. На помощь пришли поиски максимально статичной позы, в которой бы рука могла находиться без поддержки, даже если я буду в состоянии медитации. Да, пришлось немного подставиться и под шквалом атак выбить из земли колышек с цепью, которым был зафиксирован тот капкан, в который я попался ранее. Подцепив капкан за цепь на сук, я присел за деревом в удобной позе и просунул руку в подвижную подставку, которой служили изогнутые полукругом скобы закрытого капкана. Путем множества проб и ошибок я смог занять максимально статичную позу и надолго уйти в медитацию, чтобы выпытать у интерфейса дополнительную информацию о возможностях развития моего персонажа в песочнице. А эта информация оказалась очень объемной. В закладке «Активные и пассивные навыки» выпало по целому дереву способностей, которое постоянно дополнялось новыми при повышении моего уровня. Первые 2-3 часа я постоянно проверял положение руки, количество очков здоровья, манны и свой выросший уровень. Отправлял все полученные очки в интеллект, но к 36 уровню осознал, что мой запас манны уже настолько велик, а скорость ее восстановления в медитации настолько быстра, что обеспечивает все мои потребности с приличным запасом, и вообще перестал распределять очки и полностью погрузился в чтение многостраничных описаний классов, умений и техник. Как оказалось, мой класс «Воин» в таблице параметров персонажа был чисто номинальным. Настоящий выбор класса открывался и определялся при достижении 9 уровня. Здесь я мог выбрать первую специализацию и соответствующее ей умение. И это совершенно не обязательно был класс «Воина». Я мог стать как стрелком, так и жрецом, магом и даже оборотнем-друидом. Последние не только сами могли обращаться в выбранный ими вид животных, так еще имели материализовавшегося по приказу хозяина питомца духа, который может сражаться на стороне друида. Его можно было развивать за счет своего духа и сделать настоящим монстром с огромной силой. Это мне напомнило скрытую способность «Заклинатель духов» у культиваторов. Я прошелся по этой ветке и действительно обнаружил у друида способность на более высоких уровнях захватывать и заточать духов в предметах, создавая таким образом магические артефакты. Круто! Хочу! Что для этого надо? Так. Сначала на 9 уровне выбрать класс друид за 10 тысяч единиц духа. Потом на 19 способность заклинатель за 50 тысяч духа. На 29 уровне нужно изучить навык создания духовных пут. Это обойдется уже в сотню тысяч духа. Дальше на 39 навык хаотическая душа за 500 тысяч духа. 49 уровень создание сосуда духа за 1 000 000. Заклинатель духов на 59 уже за 5 миллионов единиц духа. И, наконец, духовная печать на 69 уровне за 10 миллионов духа. Что? Почему так много? Я сверился. Чем выше уровень навыка, тем больше духа требовалось на его изучение для всех классов. Столько же духа требовалось для изучения навыка воскрешения в главной ветке жреца и оживления мертвеца на ветке мага с подклассом некромант. Кстати, некромантом маг начинал становиться, смешивая свои навыки с навыками друида. Чистый маг имел на этом же уровне целых 3 умения, наподобие огненного армагеддона и сферы. Он мог выучить бьющий по площади огненный дождь или по одиночной цели ярость водного дракона и силу гор, топовые по разрушительности заклинания, но в 3 разных стихиях. Сильнейшими навыками воина являлась 30-секундная неуязвимость и такое же по протяженности 10-кратное усиление его силы. Стрелок получал навык «Ливень из 1000 стрел» с уроном в 10 тысяч урона по площади радиусом в 12 метров или критический удар и ускорение атаки на 30 секунд. Кроме чистых классов, воин, маг, стрелок, жрец, друид, имелось множество их промежуточных, гибридных подклассов, вплоть до таких, казалось бы, совершенно несовместимых, как воин-маг, воин-жрец и стрелок-заклинатель. Тут-то я и осознал, что можно сделать очень разностороннего персонажа, полного гибрида, включающего все смежные межклассовые умения. Единственным ограничением является количество доступного духа, так как все они изучаются и усовершенствуются за его счет. У меня глаза разбежались от бесконечных возможностей прокачки. Если у меня будет достаточно духа, я смогу выучить лечение из ветки жреца и стихийные печати из ветки мага. Правда, распыляющийся во все стороны герой не будет так же крут, как какой-то чистый класс. Ему просто не хватит духа выучить свои собственные топовые навыки. Слишком много одинакового ресурса требуется для того, чтобы охватить и то, и это. Наполнившись новым знанием, я стал очень подробно изучать все ветки, подмечая тончайшие нюансы и выискивая способности, позволяющие как-то повысить количество получаемого духа. В ветке мага обнаружил специфический навык для конвертирования опыта в дух. Этот навык был доступен как смежный для всех магических классов. В моей голове сложился пазл. Я буду друидом с навыками мага, жреца и всех других классов, и это мне позволит сделать конвертирующая способность. Недолго думая, я стал открывать одно умение за другим на ветке друида, чтобы добраться до смежного, но мне не хватило буквально 10 тысяч духа, чтобы сразу выучить конвертирующий опыт навык. И я опять вышел из духовного пространства посмотреть, на каком я свете. Когда вернулся в тело, своей левой руки уже не чувствовал. Даже в горизонтальном положении она умудрилась занеметь, зато голова гудела так, как будто я провел сутки, засунув голову в городской ящик-раздатчик, и все посылки прилетали мне прямо в лоб. Также адски болел зад. Хотелось пить и писать одновременно. Уже почти стемнело. День пролетел незаметно, а мой верный помощник, как заведенный, делал одно и то же. Странное поведение даже для безмозглого создания, которым такой крепкий и зрелый монстр явно не являлся. У него ведь тоже есть потребности во сне и еде. Но дикобраза словно накрыла слепая ярость, и он не видел больше ничего, кроме моей, выставленной из-за дерева ладошки. Мне нужно было попить, да и писать рядом со своим удобным укрытием я не хотел, поэтому решился на прогулку к небольшой речушке, что видел ранее справа от дороги, совсем недалеко отсюда. Я предпринял попытку отступить к водопою, двигаясь таким образом, чтобы заставить монстра пройти через поле капканов. К моему сожалению, он не вступил ни в один из них и продолжил преследовать меня на дороге до тех пор, пока я немного не оторвался, чтобы дать себе минутную фору на питье воды. Добежав до реки, монстр также жадно принялся пить воду, как минутой ранее это делал я. Насытившись, он опять продолжил преследование и второй раз благополучно прошел через все капканы на горной тропинке. Что за невезение? С другой стороны, мне не пришлось в темноте заново приспосабливать уже удобно обустроенное место. После небольшой беготни взад-вперед, я смог заставить монстра занять почти то же самое место на поляне, что он занимал днем, и опять подставил ему свою руку, спрятавшись за дерево. Присел, Расслабился, как фотоспышки сверкали яркие всполохи выпускаемых монстром стрел. Разок ярко вспыхнул я сам, из-за чего зажмурился и пока сидел с закрытыми глазами, успел незаметно вырубиться. Трудный был день. Начался в империи Тан, а закончился непонятно где. Отдых оказался таким сладким, что я пришел в себя лишь в обед следующего дня. Глядь, мама дорогая, я уже почти 69 уровня. Хорошо же монстр прокачал меня за ночь. Во всех ветках развития классов 69 уровень был тем, на котором развитие навыков заканчивалось. Я испугался, что получив его, могу перестать получать опыт и дух вовсе. Быстро вкачав умение мага, дающее конвертацию опыта в дух, я стал заниматься перекачкой. Но оказалось, что это происходит не мгновенно, а лишь по 1000 в секунду, и началась гонка с опытом. Дикобраз мне 600 за 10 секунд накачает. Я 1000 за это время в дух переброшу. Долго я этим занимался, до глубокой ночи, пока меня опять не вырубило. Наутро я понял, что зря мучился весь прошлый день. На 69 уровне развития персонажа не заканчивалось. За ним появился 70 и 75 и 80. За ночь монстр меня до них прокачал. В следующий день, голодный и уставший, я все еще продолжал качаться, но уже совсем без энтузиазма. Откуда-то пованивало тухлятиной, и этот запах меня вымораживал. Пока ветер дул на гору, никаких проблем, а как с горы хоть вешайся. Кого-то монстр перед моим приходом там явно замочил, поэтому для сохранения душевного спокойствия большую часть четвертого дня в компании дикообраза я провел в духовном пространстве. В нем меня не беспокоил ноющий зад и желудок, жажда и рутина. Я просто наслаждался безмятежностью, а как становилась лень бездельничать, занимался перекачкой опыта в дух. Но потому что я видел, мне должно было хватить на все, что я хотел. Правда, прокачивать самые крутые и дорогостоящие умения я не торопился. Хотелось сначала посоветоваться с наставником. Кое-как, домучив четвертый день за однообразной прокачкой, я всю ночь не мог уснуть. Начал бредить едой, опять сводил монстра к водопою, пытался отвлечь пустой желудок, наполнив его водой, но это не сильно помогло. Прокачка прокачкой, но я уже порядком утомился и сголодался не только по еде, но и обычному общению. Последний день держался лишь на мысли, что эта жертва поможет вернуться в империю Тан и легче пробиться на верхние этажи. Но даже эта мотивация начала иссякать. К утру пятого дня я пришел совершенно разбитым. Нет, физически я не так сильно страдал. Каждое повышение уровня на время убирало дискомфорт в теле. Я устал больше морально и уже был готов сдаться, а вернее закончить с прокачкой на том, что достиг. Все-таки 94 уровень выглядел солидно. Я уже точно не новичок. А по количеству духа, даже с учетом того, сколько я уже потратил на изучение скиллов друида, по меркам культиваторов находился на 5 звездах золотого ранга. У меня его было более 160 миллионов. Было интересно, какие уровни у других учеников и мастеров секты. В новой системе я пока не особо разбирался. Не хотелось оказаться слабым, но мне пора было двигаться дальше, и этому очень поспособствовало одно происшествие. Я услышал голоса со стороны дороги. Люди, где-то трое или четверо, громко обсуждали совместный план действия. «Лерой, как обычно, ты пойдешь первый», — сказал гнусавый голос. «Тим, ты, конечно, главный в своей команде, но предложенный тобой план не имеет смысла», — возразил женский голос. «Лерой — чистый танк с физзащитой, а дикобразы — магические стрелки. Первым должен пойти тот, у кого максимальная защита от магических атак». «Вы намекаете на Шанси?» «Разумеется. У нее подкласс «Воин-жрец». Половина ее снаряжения с камнями на магическую защиту». «Нет уж, я первая к монстру не полезу. Пусть я и могу лучше отражать магию, чем Лерой, но я не маг, и магическая защита у меня самая посредственная. В отряде я больше за жреца. Смогу подлечить Лероя, если он будет сильно ранен. Он имеет больше здоровья, чем у меня, так как я качалась и в интеллект, а он только в силу и выносливость». «Наставник Уна, я сам решаю, кто у нас в команде будет играть роль танка, а кто идти под его прикрытием», — возмутился гнусавый парень. «Ладно, но не рассчитывайте, что я сильно вам помогу с таким выбором ролей. Кого-то точно убьют. Это наши проблемы. А вообще, раз вы хотите забрать шансы на неоплачиваемое задание, может, вы пойдете первое?» «Я тоже чистый воин, с жизнью примерно как Лерой. Поэтому я не привыкла воевать с магами без поддержки. Я могу помочь лишь в нападении, и то сбоку, не являясь целью противника мага. В таком случае прекратите нам мешать своими советами». «Ладно, тебе решать», — согласилась женщина. «Но я бы поступила по-другому». Еще немного поспорив, группа воинов стала подниматься в гору. Но не там, где находился я, а в 30-40 метрах восточней. Услышав, что среди группы есть наставница Уна, я уже хотел побежать ей навстречу с претензиями. но заметил, что ее голос не соответствовал тому, что я слышал у храма. Наоборот, на него как две капли был похож голос воина-жреца Шанси, такой же высокий и писклявый. Решил пока не показываться воинам. Они обсуждали, как победить дикобраза, так пусть убьют его, а я заодно посмотрю, на что способна наставница и сопровождающие ее воины. Как убьют монстра, я к ним и выйду. Я уже помогал им тем, что отвлекал его на себя. Следующие 30 секунд стали самыми смешными за последние 5 дней. На поляну справа от монстра выбежал высокий крепкий парень и с размаху ударил дикобраза оборотня по голове своим мечом. Нельзя сказать, что он нанес ему хоть какой-то урон, но внимание привлек однозначно. Секундой позже на поляну также выскочило еще 3 воина, желая атаковать противника со спины, пока тот отвлекся на здоровяка. Но он отвлекся на него всего на 1 выстрел. Дикобраз выпустил залп из 10 шипов без подготовки, и крепкий парень рухнул носом в траву и больше не поднялся. Троица за его спиной тоже успела нанести по одному удару, но не причинила монстру заметных повреждений. Вдруг женщина со светлыми волосами выкрикнула: «Отступаем! Это не полевой дикообраз-оборотень, а король полевых дикообразов!» Однако мой суровый монстр-учитель не позволил наглецам, подпортившим ему прическу, убежать. Первым он снял убегающего быстрее других невысокого парня, второй – бежавшую справа девушку в светлом наряде, и последний свой десяток светящихся игл в спину получила белокурая женщина. Она взвизгнула от боли, но все же успела скрыться за первым рядом деревьев. Дикобраз побежал за ней в чащу деревьев, а я решил посмотреть, кого это ко мне принесло, и заодно проверить их карманы. Нельзя бросать ценные вещи, где попало. Если я правильно понял, эти герои уже погибли и сейчас появятся на воскрешающем круге. В таком случае им потребуется назад их ценное снаряжение, а тут сильный противник их трупы охраняет. Правда, никаких трупов, когда подошел, я уже не увидел. Тела просто испарились, оставив на своем месте лишь вещи. Поразительно, но так даже лучше. Мне не пришлось раздевать девушку и парней. Просто закинул все их вещи в свой инвентарь, а что не влезло, закинул висевший у здоровяка за спиной пустой наплечный рюкзак. Тут-то мой учитель вновь и появился. Видимо, женщина дала деру и смогла от него оторваться. Хотя я мог и ошибаться, и он ее догнал и отправил за другими в точку воскрешения. Теперь пора было ударить мне. Я предпринял последнюю попытку провести монстра через поле капканов, и, о чудо, с 5-й попытки дикобраз угодил своей жирной лапой в центр одной кучки листьев. Ловушка захлопнулась, и я услышал мерзкий визг и храп за спиной. Вернувшись на поляну, я увидел, что монстр угодил сразу в 3 капкана, когда упал на передние лапы после попадания задней лапой в первый. Не повезло. Я знал, как это больно, не понаслышке, но добивать его не стал. Тем более, что завидев меня, неутомимый зверь изогнулся и выпустил в меня из холки очередную серию светящихся шипов. Получить все 6 почти в одно место было очень больно. Схватившись за бок, я отполз за дерево, спасаясь от следующего залпа, а оттуда, когда боль отлегла, перебежками между деревьями по кругу обошел открытый участок поляны и пошел в ту сторону, куда убежал последний член пришедшей сюда команды. То, что женщине также не удалось избежать шипов монстра, говорила кучка снаряжения, лежавшая в 50 метрах от поляны вверх по склону. Тут же я нашел 3 полуразложившихся трупа, от неприятного запаха которых страдал последние 2 дня. Скелеты людей обглодали какие-то хищники. Не повезло людям. Ужасная смерть. У меня возник еще один вопрос. Почему тела героев просто растаяли в воздухе, а трупы других людей все же сохранились? Получалось, что этот мир также населен аборигенами, не обладающими качествами героев. Сколько вопросов. Нашелся бы хоть кто-то, чтобы все мне детально объяснить и разложить по полочкам. Дальше у меня возникла дилемма. Я не знал, куда мне дальше идти. По идее, внизу на дороге меня должна была ждать повозка героев, и на ней нужно было вернуться к храму, чтобы забрать воскрешенных. Но мне так хотелось кушать и пить, что первым делом на этой самой повозке я отправился в ближайшую деревню, находившуюся южнее, опоясывающей горный пик дороги.